Глава 165. Массовый набор. Видя собственными глазами заживление практически смертельных ран, все солдаты вздохнули с облегчением. Пройдя вместе немало сражений, они уже давно создали тесную связь друг с другом, недаром называя друг друга братьями. Также, став свидетелем чудесного восстановления восьмерых своих подчиненных, Сюй Джинган начал искренне благодарить Юй Джуна. «В этом нет необходимости. Теперь они мои люди, и естественно, я буду защищать их жизни!» Остановил его Юэ. Затем, посмотрев на переживших крысиный ад бойцов, воодушевленно обратился к ним. «Вы все одни из самых храбрых солдат, которых мне доводилось видеть. Не хотите ли вы присоединиться ко мне? Каждому из вас я дам лучшее снабжение!» Выслушав его предложение, многие из солдат испытали искушение. Ведь Юэ Джун не отказался даже от тяжелораненых бойцов, потратив на них необычное, но волшебное лекарство. И в противоположность ему военное командование базы Лонгхай не было готово снабдить обычных солдат даже самой общей медициной. Не будучи столь же упрямыми, как их командир Сюй Джинган, они само собой предпочитали заботливых командиров, а не тех, кто их считал пушечным мясом. Сам же Сюй Джинган был в ярости от слов Юй Джуна, желавшего забрать себе его солдат. Но мысли о несправедливом отношении со стороны лидеров Лонгхай к обычным солдатам заставили его смирить свой гнев. В конце концов, считая их братьями, он желал для них только лучшего. «Командир взвода Сюй!» — воскликнул один из его бойцов, шагнув вперед и, сдерживая слезы, посмотрел прямо ему в глаза. «Простите меня! Я больше не хочу рисковать своей жизнью ради таких ублюдков! Даже собаки в особом районе живут лучше, получая при этом своевременное лечение, нежели солдаты, рискующие жизнью ради нахождения пропитания! Мы не получаем никакой медицинской помощи, получая ранения при выполнении служебных обязательств. Мы люди с такой же кровью и плотью, но к нам относятся хуже, чем к собакам. У меня больше нет ни у кого желания защищать таких людей». «Верно!» Сильно сжав кулаки, вперед вышел второй мужчина и, не в состоянии больше сдерживаться, сказал: «Каждый знает, что при использовании оружия и системы богов и демонов можно стать сильнее. Но посмотрите на нас! У нас нет ничего подобного! Как нам тогда развиваться? В то же время, все найденные предметы и системы забирает командующий Лэй Чен. Посмотрите!» — указал он на соседний лагерь. «Даже у коалиции независимых групп, состоящих из гражданских лиц, есть энхансеры! Мы даже сравниться не можем с этими людьми!» Действительно, во взводе Сюй Джингана нет ни одного человека, экипированного какими-либо предметами и системой богов и демонов. Так как командир их взвода не готов беспрекословно подчиняться приказам Лэй Чена, то, конечно, командующий был осторожен, не допуская попадания таких предметов в руки бойцов его взвода. Очевидно, Лэй Чен просто не хотел усиления неподконтрольных людей. Выразив свое мнение, эти два бойца подошли к Юй Джуну и встали за его спиной. И так как сказанные ими слова задели чувства других бойцов, то постепенно к Юй Джуну стало подходить все больше солдат, принимая его сторону. И дело тут не в харизме Юй Джуна. Для солдат он был таким же хорошим командующим, как и Сюй Джинган. Просто у бойцов появился выбор. В свете плохих условий в лагере Лонгхай, они решили попытать счастье, присоединившись к городу Шима. «Вы...» — бессильно смотрел Сюй Джинган на собирающихся за спиной Юй Джуна бойцов, где стояло уже больше половины всех солдат его взвода. С покрасневшими от злости глазами он яростно спросил: «Юй Джун, ты хочешь заставить всех нас присоединиться к тебе?» Каждый из бойцов, по-прежнему стоявших рядом со своим командиром Сюй Джинганом, был встревожен. Они уже видели силу людей из команды Юй Джуна и понимали, что их сил теперь достаточно, чтобы одолеть их всех. «У меня нет таких намерений», — спокойно ответил Юэ. «Эти люди, встав позади меня, присоединились по собственной воле. Теперь, когда они стали моими бойцами, я никому не позволю легко их забрать». В лагере Лонгхай было еще очень много военных. Если Юэ силой заставит этих людей присоединиться к нему, то военное командование посчитает это преступлением и использует как повод для военного нападения. Юэ не боялся этого, считая, что сможет победить в возможной войне. Однако одновременно с этим прекрасно понимал, что он понесет большие потери не только в людской силе, но и по запасам боеприпасов, снаряжения и медикаментов. До получения собственного завода по производству расходных военных материалов он будет всеми силами пытаться сохранить свои боеприпасы. «Как вы планируете разделить продовольствие с этого зернохранилища?» — спросил Сюй Джинган, подозрительно посмотрев на Юэ. Сейчас, когда силы коалиции понесли тяжелые людские потери, а половина солдат перешла на сторону Юэ-Джуна, баланс сил сместился в его сторону, сделав их сильнейшей здесь группой. Сюй Джинган опасался, что Юэ захочет воспользоваться этим, захватив все запасы зерного хранилища. «Ничего не изменилось с наших предыдущих договоренностей», – легко ответил Юэ. «Я возьму 50% от всего количества найденного здесь. Остальные 50% вы разделите между вашей группой и силами коалиции. Я не буду вмешиваться в это». «Понятно». С облегчением вздохнул Сюй Джинган и, горько посмотрев на бывших сослуживцев, присоединившихся к Юэ Джуну, сказал: «Уходите! Прочь с глаз моих!» Разобравшись с военными из Лонгхай, Юэ пошел к остаткам коалиции независимых группировок. А примкнувшие к нему солдаты, взяв 8 раненых солдат, отправились в лагерь Юэ Джуна. В лагере коалиции также было больше 10 тяжело раненых бойцов, для которых также не было никакой надежды, ведь в этом жестоком мире медицина была очень редким ресурсом. Поэтому, предложив им спасение в обмен на присоединение к его команде, Юэ снова выступил в роли искусителя. Само собой, никто не отказался. Все-таки предоставление лечения тяжелораненых людей говорит о его хорошем отношении к ним. Более того, каждый из вылеченных людей в душе был очень благодарен ему за спасение, поэтому они с радостью согласились на его условия. Помимо этого, лидеры 6 небольших групп выразили желание также присоединиться к людям Юэ Джуна. В лагере Лонгхай процветали только крупные силы, в то время как мелким приходилось с трудом выживать. Быть лидером небольшой фракции – это незавидная участь. Ведь этим людям приходилось искать различные способы и средства, дабы накормить своих людей. А будучи небольшой группой без серьезных сил, им очень тяжело выживать в лагере Лонгхай. Именно поэтому, соблазнившись этой очень опасной миссией, они решили здесь получить продовольствие. Естественно, Юэ не отказывал им. До тех пор, пока они соблюдают его правила, он готов принять любое количество людей. Ведь прямо сейчас ему больше всего не хватает рук. По окончании сражения с мутировавшими грызунами, все поле боя было усеяно трупами крыс. Многие люди, выпотрошив эти тела, немедленно приступили к обжариванию тушек на огне. Для них уже очень длительное время не евших мяса. Эти жареные крысы были очень желанным угощением. Вскоре по всему лагерю людей начал разноситься аромат жареного мяса. Одновременно с этим мужчины из коалиции начали собирать тела крыс и грузить их в свои грузовики. Ведь в лагере Лунгхай такую еду можно назвать экзотическим деликатесом. И если эти туши очистить от шкуры и внутренностей, а потом засушить, то такое мясо можно будет использовать еще долгое время. В лагере Юэ Джуна бойцы также собирают тела мутировавших крыс. Для них это тоже немалое лакомство. «Чэн Шитоу, возьми людей и немедленно собери тела элитных стражей!» — отдал распоряжение Юэ, подойдя к нему. Несмотря на то, что шкура этих стражей будет похуже змеиной кожи, тем не менее она продолжала оставаться прекрасным материалом для изготовления кожаной брони. Все-таки эти гигантские крысы с легкостью отмахивались от автоматных выстрелов. Поэтому броня из такой шкуры станет хорошей защитой против обычных зомби, предотвращая заражение. Броня из змеиной кожи, конечно, намного лучше, но количество этой кожи ограничено. За все время Юэ встретил слишком мало змей. В лучшем случае такой броней он сможет экипировать только 70 бойцов, что, конечно, мало. В то же время элитных стражей было довольно большое количество, что позволило сделать защиту для большого числа людей, повысив этим их шанс на выживание. Даже мех этих крыс можно использовать для изготовления одежды. Хоть в городе Шима и есть много швейных мастерских, у них очень мало подходящих материалов, годных для производства одежды. Почти все люди были одеты в одежду, которую носили еще до апокалипсиса. Поэтому вообще было мало предметов одежды с сильными защитными характеристиками.